Поверив на слово, я отдал им 3 месяца. В начале 4-го, дойдя до 11-й страницы, я решил разделить удовольствие с товарищами по несчастью. Они провели с книгой много лет, но проникли в нее не глубже моего. В определенном смысле я, зная, как и автор русский, оказался в выигрышном положении. Это выяснилось, когда мне удалось расшифровать непонятное всему миру слово «мандабоут». Зардевшись, я перевел. «Про это? Жаль только, что Маяковского тут никто не читал». Устав от «Триумфа», я отложил Джойса на потом. Судя по тому, сколько книг там скопилось, потом — верная гарантия бессмертия. В Риге у меня был знакомый старичок, замуровавший книгами свою квартиру. Войти в нее можно было не дальше прихожей, которую он делил с малогабаритными любимцами, угрем в узком аквариуме и собачкой без хвоста. Несмотря на преклонный возраст, а вернее ввиду его, он каждый день покупал по книге, рассчитывая с их помощью отдалить неизбежное. Мне чуждо суеверие. Я знаю, что умру, но верю, что не раньше, чем полюблю каждую, как папаша Карамазов. Худший из развратников, впрочем, библиофилы, чья порочность граничит со аскезой. Только они способны оставить книгу непрочитанной ради девственности ее переплета. Сам я люблю, неряшливо оставляя следы. Не склонный к садизму, я никогда не загибаю страницы, обходясь лишь тем, что пишу на них все, что вздумается. Чтобы карандаш был всегда под рукой, я хотел отрастить вместо ногтя грифель, но, не справившись, научился прятать карандашный огрызок в бороде, потому и не бритый уже лет 30. Пометки на полях помогают найти именно то место, что доставило наслаждение или вызвало иную бурную реакцию. Если собрать под один переплет все отчеркнутые абзацы, выйдет альбом трофеев, которым тешат старость записные ловеласы. Понятно, что с неприкосновенным запасом надежд и воспоминаний нельзя расстаться, как нельзя развестись с сиралем. «Обратного пути нет», — говорю я жене, ревнующей к библиотеке и подбивающей избавиться от балласта. Сама она ищет в книгах пользу, читая из экономии одну и ту же, как реставрировать старую мебель. Узнав об этом, мой наивный приятель задал жене странный вопрос. «Вам нравится реставрировать старую мебель?» «Нет», — удивленно ответила она. «Мне нравится читать книгу о том, как реставрировать старую мебель». «Это я как раз понимаю. У меня самого хранится товарищ юного снайпера и 100 диких, но съедобных растений, всякий свод бесполезных знаний, как звездное небо, прекрасное и недостижимое. Поэтому после обещающих новые радости каталогов я чаще всего люблю энциклопедии. Большую советскую, правда, пришлось отдать в нехорошие руки, после того, как я не нашел там статьи «Вьетнамская война». Она оказалась в томе на «А» — «Агрессия американской военщины против трудолюбивого вьетнамского народа». Зато мне достался в наследство от одной вовремя развалившейся организации — Брокгаус. Хотите знать, как делается вобла? Кто же не хочет? Неудивительно, что я и держал все 90 томов под рукой, пока в кабинете не просели балки. Воспользовавшись тревогой, жена бросилась в решительную атаку. Я сопротивлялся как мог. Что значит читал? Что значит знаешь, чем кончится? А родной изгиб сюжета? А то место, где Джордж уронил в Темзу свою рубашку, думая, что она чужая.